Глава 39. Вид у Куэйла был довольно несчастный. «Я прихожу уже в четвертый раз», — сказал он. «Вы себе и не представляете, сколько у сыщика работы. После нее круглосуточное мытье машин показалось бы вам отдыхом». «Что-что?» «Ладно, поэт, заходите», — сказал я. «Хочу вас кое с кем познакомить». Куэйл мрачно вошел, но, увидев в комнате молодую женщину, сразу приободрился. Бобби Ли протянула ему руку. «Я Бобби Ли Леонард», — представилась она. Куэйл схватил руку обеими ладонями, поднес к губам и прямо-таки всосался. «Несказанно рад встрече», — наконец выговорил он. «Меня зовут Квентин Куэйл». «Мне никогда еще не целовали руку», — сказала она. «Я знаток. С тех пор, как прибыл в ваши края, еще не прикладывался к такой прекрасной ручке. Вы, кажется, англичанин?» «Имею счастье. А вы, я думаю, из этого штата. Родилась и выросла именно здесь. В вас, женщинах Индианы, есть храбрость и выдержка. Я бы рискнул сказать, что вы можете потягаться с прекрасным полом из любой страны. У всех отбить хлеб». «Не только хлеб, но и воду», — сказала она. «Но изящно и с огоньком». «Ага, с огоньком. Но если огонек мешает работе, мы его сразу тушим». «Мне больно прерывать ваше излияние, поэт», — вмешался я, — «но миссис Леонард ждет работа». «Она работает?» — изумился он. «Это создание вынуждено работать?» Бобби Ли не смогла сдержаться и хихикнула. «Она работает на вас, поэт». Он открыл рот и задрал очи к небу. «Следит за Шарлоттой Вивиан», — добавил я. «Неужто?» — он снова посмотрел на Бобби Ли. «Начнем все сначала?» — предложила она. «Я Бобби Ли Леонард». И она снова протянула ему руку. «Она что, сыщик?» Угадали с первого раза. «Жаль», — сказала Бобби Ли. «Я надеялась, вы снова начнете пускать розовые слюни. Уже хотела попросить у хозяина полотенце». «Вчера вы ей здорово помешали», — сказал я. «Что вы имеете в виду?» Бобби Ли подошла к столу и взяла его фотографию. «В прошлый вечер я следовала за целью, но и этот человек следовал за ней. Она его засекла и решила оторваться, что создало для меня безнадежную ситуацию». «А-а-а», — произнес Квентин Куэ. «Так что, поэт, или оставьте нашу работу нам, или делайте ее сами. Выбирайте. Миссис Леонард, кстати, пора уходить. Хотите, чтобы слежка за миссис Вивиан продолжалась или как?» «Хочу, хочу», — кивнул он. С самого начала он не спускал с Бобби Ли глаз. «Ну, тогда делайте сегодня что угодно, только не следите за ней сами». Квентин Куэйл перевел взгляд на меня, потом снова уставился на Бобби Ли. «А можно я поеду с ней?» «Не смешите меня». «Я не возражаю», — сказала она. «Это что, шутка? По крайней мере, буду знать, где он находится». «Очень непрофессионально», — сказал я, и подумал, что меня волнуют в данном случае совсем непрофессиональные проблемы. «Деньги-то мои?» — сказал Куэйл. «Вы серьезно хотите взять его с собой?» — спросил я у Бобби Ли. «Ну, если во время погони машину будет заносить на поворотах, я его просто выброшу на ходу. И вообще я знаю квартал, где собираются проститутки обоего пола. Пусть целует прекрасные ручки, чтобы перецеловать их, ему потребуется не один час». Зрачки у поэта расширились еще больше. Но я пожал плечами и согласился. Не упускающий возможности сыщик был мертв. Аминь. Куэйл потянулся за своей фотографией. «Могу я ее взять?» «Берите», — сказала Бобби Ли. Затем он показал на стол. «А это тоже можно? Мой стол? Нет, не отдам». Он, оказывается, хотел получить еще и портрет женщины в шерстяных перчатках. — Нет, — сказал я, — к вам он не имеет никакого отношения. — Как это не имеет? Тут нарисовано одно из платьев Шарлотты. Я вытаращился на него. Я был так изумлен, что не мог выговорить ни слова. —